Я вызываю вас на бой за то, что вы так дьявольски красивы, за то, что вы посмели стать моей судьбой, и этот крест отныне вам под силу. Я вызываю вас на бой за все, что было лишь украдкой, за то, что вы хотели стать моей рабой, оставшись для меня загадкой. Я не хочу вас победить, напротив, я мечтаю сдаться. И в плен ваш сладкий снова угодить, и вновь уйти, и снова возвращаться. Спасибо за то, что вы так дьявольски красивы, за то, что стали вы моей судьбой.